Глава 21. 8 августа 1941 года. Окрестности Минска. Сначала мы услышали лишь слитный рокот канонады, приглушенный расстоянием. Затем стали различать уже отдельные, самые мощные взрывы. Все чаще и чаще гудели над головой моторы самолетов, и наших, и немецких. Порой сверху доносился звонкий стрекот пулеметных очередей. Где-то неподалеку шли воздушные бои. А однажды мы даже наткнулись на место падения одного из самолетов, судя по застрявшему в ветках могучей сосны хвосту со свастикой на киле, фрицевского истребителя. Искать среди обломков что-то ценное вроде укладки с пилотским НЗ смысла не было. Потеряв при ударе о деревья обе плоскости, самолет врезался в землю и взорвался, разлетевшись клочьями изорванного дюраля. Хорошо, хоть лес не подпалил. Видимо, бензина в баке уже не было. Не хватало нам только от лесного пожара драпать. Концентрация воинских частей перед фронтом становилась все плотнее и плотнее. Немцы, в моей истории взявшие Минск уже через неделю после начала войны, здесь столкнулись с хорошо подготовленной обороной. И теперь гнали на штурм резервы. Судя по огромному количеству гужевого транспорта и топающих на своих двоих солдат, пехотные дивизии. Минский укрепрайон отчаянно сопротивлялся. Мы понимали это не только по постоянной канонаде, стихающей только на несколько предутренних часов, но и по длинным обозам с санитарными двуколками, на которых пораненную немчуру везли в тыл. Эти обозы мы наблюдали каждый день по нескольку раз. Идти теперь приходилось только ночами. В светлое время было просто не протолкнуться. По дорогам шли войска, везли боеприпасы. На обочинах отдельные подразделения частенько останавливались на отдых. В лесу немцы укрывали от советской авиаразведки артиллерийские позиции. И даже в темноте мы иной раз практически не приближались к цели. Медленно и осторожно, где пригнувшись, а где и ползком, продвинувшись на 300-400 метров за 4-5 часов, миновав при этом до десятка немецких биваков, начинали искать укрытие, чтобы пережить очередной день. Но все же линия фронта становилась все ближе и ближе. И вот, наконец-то, настал день, когда мы отчетливо расслышали ружейно-пулеметную стрельбу. Случилось это вечером 7 августа. Несмотря на то, что мы только об этом и мечтали все последние дни, некоторое время наша троица стояла, не веря собственным ушам. Затем Наметов несколько растерянно взглянул на нас с радистом и с глуповатой улыбкой сообщил. «Ну вот, стало быть, так, товарищи. Дошли мы, похоже. Коль стрелковку слышно, значит, до передка километра полтора-два не больше. Поздравляю». Я прекрасно понимал Серегино состояние. Чуть не 3 недели по лесам бродить. Не слабо, да? Все. Если вернусь в свое время, в лес меня теперь и на буксире не затянешь. Ну, разве что, если будет много водки и шашлыка. Сочного, горячего, с дымком. Тьфу ты, напасть. Зарекался же про жратву не думать. Аж затошнило, блин, и башка закружилась. Привал. С полчасика отдохнем, затем мы с Виталькой на разведку сбегаем. Если все тихо, с темнотой двинемся, и к ночи уже у своих будем. Это самое «у своих» лейтенант произнес с такой мечтательной интонацией, что аж покраснел, тут же смутившись. «Может, не будем разделяться?» Без особой уверенности предложил я, устало опускаясь на землю и поудобнее укладывая больную руку, висящую на груди, на перевязи из трофейного ремня. Рана, зараза, так полностью и не заросла, периодически доставляя мне массу незабываемых приятных моментов. Особенно перед рассветом, когда лес укутывал сырой туман, и меня начинало лихорадочно потряхивать. Похоже, воспаление продолжалось. Ослабленная голодом и хронической усталостью иммунная система никак не могла побороть занесенную пулей инфекцию. Рана то вроде бы начинала рубцеваться, то снова гноилась. Серега истратил на меня весь трофейный стрептоцит с йодом и почти все бинты. Но особого эффекта это не принесло. Хотя, как знать, может, без этих ежедневных перевязок я бы уж давно от гангрены ласты склеил. А так хоть иду самостоятельно. «Ладно, доберемся до наших, все равно без госпиталя не обойдется. Вот обидно будет, если руку отнимут». На миг накатила паника. «А что, если я и там у себя инвалидом останусь?» Но я тут же зло одернул себя. «А ну, успокоился, чего разнылся? Нормально все будет». «Нет, товарищ комиссар», — решительно помотал головой Наметов. «Опасно. Тем более, что мы уже несколько дней без карты идем, наугад практически. Не хватает только в самом конце нарваться. Обидно будет. Так что мы уж сами, добро?» Я мысленно усмехнулся. Тактичный осназовец оставил недосказанным то, что я со своей раной и на самом деле слабое звено, и разведчик из меня никакой. «Ладно, как хочешь. Только поосторожнее. Мы и на самом деле не знаем, на какой участок Минского укрепрайона вышли. На фрицев не напаритесь». «Обижаете, товарищ комиссар?» — широко улыбнулся лейтенант. «Мы осторожненько. В полшага подойдем, в полглаза подглядим и назад. Я вам свой автомат оставлю, а с собой ваш трофейный возьму, хорошо? С ним ползать проще». «Вот другой бы спорил, а я не стану». «Так и быть, только воронение не пошкрябай. Он мне дорог, как память. Дома на стену повешу, на ковер, и буду перед сном любоваться». Фыркнув от едва сдерживаемого смеха, Намётов кивнул, но вслух комментировать мое заявление не стал. Вернулись разведчики только на рассвете. Только к этому времени стихла артиллерийская пальба. Лишь изредка тишину разрывал треск одиночной пулеметной очереди или редкие хлопки винтовок. Отдышавшись и напившись воды, выглядящий смертельно усталым Намётов обрисовал обстановку. «У наших везде плотная оборона. Траншеи в три ряда, колючая проволока, минные поля, доты и дзоты. Немцы капитально уперлись. Они тут в 3-4 эшелона стоят. Ощущение, что просто плечом к плечу. И артпозиции через каждые 200-300 метров. Столпотворение, как майским днем в парке Горького. А ведь всего ничего осталось. Километра два пешком. Что, совсем трындец не пройти?» «Похоже на то», — грустно ответил Намётов, но после паузы добавил. «Вроде одно местечко присмотрели, но надо бы в светлое время суток понаблюдать. Потерпите еще денек». «Ну а куда же я денусь с подводной лодки?» — преувеличенно бодро ответил я, ощутив, как раненый бицепс заранее задергало болью. «Вот зараза, как чувствует». «Справлюсь, Серега, не переживай. Уж больно мне этот наш экстрим-тур надоел. В госпиталь хочу, к медсестричкам в коротеньких халатиках. Вот ты, Серега, как к медсестричкам относишься?» «Положительно отношусь», — скрыв улыбку, кивнул лейтенант, проигнорировав и медсестричек, и непонятное экстрим-тур. «Впрочем, он за эти дни от меня много непонятных слов наслушался, так что привык. Мы тогда прямо сейчас пойдем. Как до того места доберемся, замаскируемся и понаблюдаем. А ночью за вами вернемся». Место для нашего перехода Серега выбрал подходящее. Впереди, метрах в 700, виднелись брустверы первой линии советских окопов. Дотов я, как ни старался, так и не увидел. Со стороны противника их закрывала глухая стена с земляной обсыпкой. Примечание. Самые современные на тот момент долговременные огневые сооружения оборудовались казематами для ведения не фронтального, а фланкирующего огня. Амбразуры располагались в боковых стенках. Примечание авторов. Но стреляли из них, похоже, хорошо. Только на этом участке фронта под перекрестным огнем легло не менее 200 вражеских солдат. Их тела так и остались лежать перед окопами. Дополнительным украшением этого страшного пейзажа являлись сгоревшие танки. Их я насчитал почти десяток. Местность, через которую нам предстояло пройти, представляла собой ровное, как обеденный стол, ох, опять мысли о еде, поле, сплошь изрытое воронками, оставленными как снарядами, так и авиабомбами. Доты неоднократно бомбила Люфтваффе, судя по всему, пока безрезультатно. Обрывки колючей проволоки, некогда натянутой на врытых в землю бревнах, трупы солдат в фельдграу, обломки оружия. А запах? В нос шибануло таким могучим запахом мертвечины. Похоже, что немчура тут давно на солнышке разлагается. Все это вкупе позволяло надеяться, что три человека вполне могут остаться незамеченными в этом бедламе. Шанс на удачу увеличивал тот факт, что именно здесь проходил стык двух немецких подразделений, штурмовавших данный участок Ура. Понятия не имею, каких именно. Справа, насколько я понял, стояли танкисты, а слева — пехота. Танкисты вообще не окапывались, а пехотинцы ограничились всего одной траншеей, служащей, вероятно, исходным рубежом для атак. Поскольку в ночное время она пустовала, лишь несколько часовых мотались по ней, периодически пуская осветительные ракеты. Дождавшись, пока погаснет очередная запущенная фрицами лампа, заливавшие окрестности едким химическим светом, отбрасывавшим на землю резкие изломанные тени, я вернул Намётову бинокль и прошептал. Нормуль, Серега, здесь и поползем. Как они ракеты запускают, засек? Обижаете. Сверкнул в полутьме белозубой улыбкой осназовец. Как по часам, суки. Каждые 5 минут ровно. Молодец, с меня пирожок. Отдам, как полочку найду. Насчет минного поля подумал? Насчет мин, товарищ комиссар, не волнуйтесь. Я нам с Виталькой пару щупов из винтовочных шомполов сварганил. Не напоримся. Не раздумывая, сообщил лейтенант. «Ну так чего ждать, лейтенант? Пойдем?» «Пошли, товарищ комиссар!» Голос Наметова был тверд. Осназовец, похоже, ни секунды не сомневался в успехе. Первые 200-300 метров прошли довольно быстро, просто пригнувшись и залегая только при пуске ракет. Здесь было относительно чисто. Мало трупов и воронок. Идущий в авангарде Наметов нащупал парочку мин, но через них мы просто перешагнули. А вот когда миновали заграждение из колючей проволоки, нам пришлось сбавить темп. Началась настоящая мешанина из выброшенной из воронок земли, трупов, поломанного оружия и каких-то неопределенных обломков. Шли медленно, опасаясь повредить ноги. Тщательно нащупывали перед собой путь, прежде чем сделать очередной шаг. Но все равно постоянно спотыкались. Двигались следующим порядком. Первым Серега, затем я и радист замыкающим. Через полчаса мучений выработали следующий алгоритм. Под светом очередной осветительной ракеты, которые фрицы, и чего им, сукам, только не спится, подвешивали на головой с идиотским постоянством, намечали предстоящий маршрут максимум 50 метров, иногда меньше. А потом осторожно продвигались вперед. Часто приходилось менять направление, обходя особенно крупное скопление омерзительно воняющих трупов, что тоже требовало времени. Иногда, если Наметову что-то не нравилось впереди, надолго замирали, вжимаясь в воняющую тротилом землю и пропуская 2-3 ракеты. Затем шли дальше, с каждой минутой и каждым пройденным метром приближаясь к долгожданной цели. И вот когда казалось, что уже все, добрались, до бруствера передовой траншеи и на самом деле оставалось всего 50 метров, везение внезапно закончилось. Нет, фрицы нас таки не заметили. Гораздо хуже. С рассветом, а небо на востоке уже заметно посветлело, и пушистые брюшка лениво ползущих по небосводу облаков залились робким розовым цветом, они начали артобстрел. Нам не хватило каких-то 5 минут. Первый снаряд, нежно курлыкнув в небе, ударил 100 метров. Короткий огненный всполох, заметный на фоне предрассветного неба куст разрыва, 105 мм, если не все 150, машинально отметил я, издавленный крик лейтенанта. «Вперед, всем живо, бегом!» И мы побежали. Под аккомпанемент все новых и новых разрывов, ложащихся все ближе и ближе, в барабанные перепонки стучал спрессованный воздух. Очередной снаряд ударил совсем рядом. Воняющая тухлятиной ударная волна, стукнув по голове и спине комьями земли, попыталась бросить меня на землю. Но ей это пока не удалось. Серега схватил меня за рукав и поволок. От резкой боли в раненой руке хотелось заорать матом или на крайняк потерять сознание. Но лейтенант держал крепко. «Все, все, дальше я сам!» Сам не знаю, зачем отпихиваю Наметова, который, не удержавшись на ногах, падает в старую, оплывшую от близких разрывов, воронку, тем самым спасая Сереге жизнь. До изрытого пулями и осколками бруствера остаются считанные метры. Неужели успел? Тупорылая гаубичная граната. Честное слово, обостренное выброшенным в кровь адреналином сознание видит эту темно-серую чушку с медным направляющим пояском, на котором отпечатались нарезы ствола. Падает мне прямо под ноги. Взрыва я, разумеется, не ощущаю. Последней осознанной мыслью оказывается тенденция, однако. Каждый раз ухожу на перезагрузку от взрыва.